Глава 32. Первые часы пути Гелла невольно продремала в седле. Пейзаж был обычным, а плотный завтрак навевал сон. Из повозки изредка доносилось такое же сонное кваканье сытых лягушек. Селен, слегка ошарашенный необычным террариумом, предложил кормить их не сыром, а куриной печенью, и объевшиеся квакушки мирно уснули в своем горшке. Около полудня первая остановка. Девушки, собравшись вместе, отправились в сторону от ручья, в котором вампиры пополняли запасы воды. Денек после дождя неожиданно разгулялся, и в плотной кожаной одежде становилось жарковато. Размяв ноги и умывшись, Синушу вместе с Сиратом забралась в колючие заросли ежевики. Сатра, все еще пребывая на стороже и не желая показывать беспокойство, уселась точить свой меч. А Гелла отошла чуть выше по течению и присела на обрубок бревна, рассматривая стайку бабочек, порхающих над цветущими ветвями каких-то кустов. Со спины к ней приблизился Селен. «Миледи, вчера вы выиграли игру судьбы, и я всем сердцем принял вашу победу. С судьбой спорить невозможно». Вампир улыбнулся странной горькой улыбкой, и у герцогини что-то сжалось в груди. «Но сегодня я обращаюсь к вам с просьбой». Гелла опустила голову ниже, ощущая непонятную вину, и кивнула, показывая готовность слушать. «Я обещал королевскому советнику Валеру Эрлуэсту сопроводить вас ко двору, но знаю, что ваше путешествие продолжится и за пределами наших земель. А я по веской причине не смогу вас сопровождать». Последние слова вампир выдавил таким тоном, что Гелла подняла голову и всмотрелась в широкоскулое лицо советника двора. «Не удивляйтесь. Иногда мы знаем больше, чем другие. Но не всегда это знание приносит нам радость. Так вот, я прошу вас принять замену. Вас будет сопровождать мой сын. Он отличный воин и разумный вампир. Его присутствие не будет вам в тягость, в отличие от моего». «Я принимаю вашу замену, лерд Селен». Гелла склонила голову и постаралась улыбнуться. От стоянки донесся звонкий голосок Синуш. «Гелла, ты где? Мы ягод набрали!» «Иду!» — отозвалась герцогиня и поднялась, расправляя юбки. Селен подхватил тонкую руку и, коснувшись губами кончиков пальцев, бесшумно скрылся в зарослях. Лучащаяся довольством Синуш сидела у старого кострища с полной корзинкой синих ягод и щедро раздавала их окружающим. Она и Сират щеголяли синими ладошками и языками. «Леди Гелла, угощайтесь!» Церемонно склонила голову арчанка и тут же засмеялась. «Мы и лягушкам ягод насыпали. Сират сказал, что им полезно». Гелла невольно заулыбалась, представив лягушек, перемазанных ежевичным соком, и в очередной раз поблагодарила богиню за встречу с орками. Через полчаса вновь тронулись в путь. Лес сменили луга, и то тут, то там начали появляться следы разумной деятельности. Стога сена, пасущиеся вдалеке стада, а потом и разноцветные домики с нежно-зелеными и коричневыми крышами. Почему такие интересные крыши? Они крыты дерном поверх сланцевых пластин или досок. Зеленые — старые, плотные, а коричневые — свежие. Иногда хозяева просто подсыпают землю, чтобы утепляющий слой был толще, пояснил державшийся рядом Сират. К вечеру дорога немного сузилась. С одной стороны ее подпирал высокий каменистый холм, а с другой — широкий ручей, изрядно заросший тальником. Этот ручей разливается каждую весну так, что подмывает холм. И тогда нам приходится объезжать холм. Но это крюк почти в 5 миль, — пояснил Сатри один из стражей на ее недоумение. Узость дороги заставила маленький караван вытянуться цепочкой и внимательно смотреть под ноги лошадям. Вдруг раздался пронзительный свист, и на отряд обрушились стрелы. В первую же минуту Гелла растерялась и замерла на месте, глядя, как один из стражей вскинул маленький ручной щит. «Какой маленький!» — думала Гелла, разворачиваясь в седле и пришпоривая лошадь. Но края миниатюрного щита, напоминавшего скорее символ, а не боевую защиту, вспыхнули и раскрылись подобно зонту. Стрелы, коснувшись полупрозрачной пленки, сгорали. Но герцогиня уже догнала подруг. Стражи сгрудились вокруг девушек, закрывая их щитами и держа наготове мечи. Селен, Сират и несколько охранников, спешившись, в рассыпную кинулись к кустам, но опоздали. Нападавшие стреляли с узких легких лодок и теперь стремительно скатывались вниз по течению ручья. «Вампиры!» — Сират сплюнул горькую слюну, и камень, на который она попала, зашипел. «Спокойно, сын!» Селен убрал в ножны бесполезный меч. Нужно убедиться, что девушки не пострадали. Валер Эрлоэст был прав. Кто-то очень не хочет появления его сестер при дворе. «Отец, может быть, стоит изменить маршрут?» «Не уверен. Скоро большое поселение. Остановимся там на ночь и решим, как быть». «Хорошо». Вернувшись к каравану, вампиры подсчитали потери. Несколько разбитых кувшинов с припасами, две серьезно раненые лошади и один помятый синуш-страж. С перепугу арчанка принялась отмахиваться от защиты тем, что подвернулась под руку. А подвернулась полупустая корзинка с ягодами. И теперь храбрый воин щеголял ежевичными пятнами по всей доступной взгляду поверхности.